«Тебе, пожалуй, лучше снять сапоги здесь, ты будешь чувствовать себя удобнее», — заметил Бойлон, вежливо намекая этим, что будет не в восторге, если Рудольф наследит по всему дому. Рудольф стянул сапоги. Штопанные носки, не мой укор самолюбию. Из холла они прошли в гостиную. Рудольфу никогда в жизни не приходилось бывать в такой огромной комнате. Высокие окна, наглухо закрыты бордовыми бархатными занавесями. На стенах ряды полок с книгами, много картин. Румяненные дамы в нарядах девятнадцатого столетия, внушительного вида бородатые пожилые мужчины, большие, писанные маслом пейзажи в паутине трещин. На рояле разбросаны переплетенные в альбомы ноты, у соседней стены бар. Просторный мягкий диван, несколько кожаных кресел, столик с кипой журналов, неимоверных размеров, светлый персидский ковер, очевидно сотканный сотни лет назад. Неискушенному глазу Рудольфа показалось просто выцветшим и потертым. К их приходу Перкинс разжег огонь в большом камине. Поленья на толстой железной решетке уютно потрескивали. Лампы, их в гостиной было 6 или 7, струили мягкий вечерний свет. Рудольф немедленно решил, что когда-нибудь и он будет жить в такой вот комнате. «Замечательная комната», — искренне восхитился он вслух. «Слишком велика для одного человека», — сказал Бойлон. «Я налью нам обоим виски». «Спасибо». Его сестра в баре на вокзале заказывала тоже виски. «Сейчас она в Нью-Йорке. Из-за этого человека. Может, это к лучшему. Она написала, что наконец-то нашла работу, играет в театре. Ей платят $60 в неделю». «Ты хотел позвонить», — напомнил Бойлон, наливая виски. «Телефон на столе у окна». Рудольф снял трубку. Он надеялся, что Джули не будет дома, но она сама подошла к телефону. «Руди!» — радостно воскликнула она. Рудольф почувствовал угрызение совести. «Джули, я насчет сегодняшнего вечера. Кое-что изменилось». «Что случилось?» — спросила Джули ледяным тоном. «Удивительно, как такая симпатичная девушка, умеющая петь словно жаворонок, в то же время могла говорить таким металлическим, скрипучим голосом. Я не могу сейчас тебе объяснить, но почему же ты не можешь мне объяснить?» «Не могу, и все». Рудольф взглянул на Бойлона, но тот стоял к нему спиной. «В общем, давай отложим на завтра. В кино будет та же картина, и оно тебя к черту». И она бросила трубку. С минуту Рудольф стоял молча, потрясенный. Как девушка могла быть такой решительной? «Ну, вот и хорошо, Джули», — сказал он в немую трубку. «Значит, до завтра, пока». Сыграно неплохо. Он повесил трубку. «Вот твое виски», — подал голос Бойлон с другого конца комнаты, никак не отреагировав на телефонный разговор. Рудольф подошел к нему и взял стакан. «Твое здоровье», — сказал Бойлон, поднося виски к губам. Рудольф не мог заставить себя сказать за ним «ваше здоровье», но от выпитого ему сразу стало тепло, и виски не показалось уж таким противным. «Спасибо, что остался. Не люблю пить один, а сейчас мне просто было необходимо выпить. У меня сегодня был ужасно скучный день». «Да ты садись!» — он указал на большое кресло возле камина. Рудольф сел, а он встал напротив, облокотившись на каминную доску. «Приходили страховые агенты по поводу этого нелепого пожара в День Победы. Ты видел, как горел крест?» «Я слышал об этом». «Странно, почему выбрали именно мое поместье. Я не католик, не негр, не еврей. Куклукс-клановцев явно ввели в заблуждение. Страховые агенты интересовались, нет ли у меня врагов. Наверняка есть, только они себя не афишируют. Им следовало поставить крест ближе к дому, чтобы этот мавзолей тоже сгорел. Я был бы счастлив. Мой дед строил его на века, и я теперь вынужден здесь жить». Бойлон рассмеялся. «Извини, я слишком разговорчив, но так редко выпадает возможность поговорить с кем-нибудь, кто хоть бы чуть-чуть понимал, о чем ты говоришь». «Тогда почему вы здесь живете?» — с юношеской логикой спросил Рудольф. «Я обречен», — ответил Бойлон мелодраматичным тоном. «Я прикован к этой скале, и орел клюет мою печень. Ты знаешь, откуда этот образ? Прометей, скажите, пожалуйста, вы что, проходили это в школе?» «Да». Ему хотелось добавить: «Я еще и не то знаю, мистер». «Бойтесь семейного могущества», — воскликнул Бойлон. Он уж допил свое виски и подошел к бару налить себе еще. На тебя давит бремя обязательств перед семьей, Рудольф. У тебя есть предки и чаяния, которых ты не смеешь ни оправдать. У меня нет предков. Настоящий американец, — заметил Бойлен. А вот и сапоги. В комнату вошел Перкинс, неся высокие болотные сапоги и полотенце, и еще пару светло-голубых шерстяных носков. Он поставил сапоги возле Рудольфа, полотенце повесил на ручку кресла, а носки положил рядом на край стола. Рудольф снял свои мокрые заштопанные носки и хотел сунуть их в карман, но Перкинс тут же забрал их у него. Вытерев ноги полотенцем, пахнувшим лавандой, Рудольф надел принесенные ему носки, мягкая шерсть. Он встал и натянул сапоги. На одном колене зияла треугольная дырка. «Точно по мне. $50, — подумал он, — не меньше. В этих сапогах он чувствовал себя почти Д'Артаньяном. «Я купил их, кажется, еще до войны, — сказал Бойлен, — когда от меня ушла жена. Я думал, что начну рыбачить. Для компании завел собаку, огромного ирландского волкодава, отличный пес. Он у меня 5 лет был. Мы друг к другу необыкновенно привязались. А потом кто-то его отравил. Да, у меня должно быть есть враги. А может, он просто гонялся за чьими-нибудь курами?» Рудольф снял сапоги и держал их, словно не зная, что с ними делать. «Боже, да они, кажется, порваны!» — заметил Бойлен. «Ничего, я отдам их в починку», — поспешно сказал Рудольф. «Нет, я попрошу Перкинса, и он сам приведет их в порядок». Бойлен подошел к столу и добавил себе виски. «Хочешь посмотреть дом?» «Да», — ответил Рудольф. Ему было любопытно, что Бойлен называет оружейный. «Идем. Это поможет тебе, когда ты сам станешь предком. Будешь знать, как досадить своим потомкам». В холле стояла большая бронзовая скульптура, тигрица, вцепившаяся когтями в спину буйвола. «Искусство», — задумчиво сказал Бойлен. «Будь я патриотом, мне следовало бы отдать ее переплавить на пушку». Он распахнул створки огромной двери, украшенной резными купидонами и гирляндами. «Бальный зал!» — и он включил там свет. Комната была, пожалуй, не меньше гимнастического зала в их школе. С высокого потолка свисала закутанная в простыню огромная хрустальная люстра. Вдоль отделанных темными деревянными панелями стен стояли ряды стульев, накрытых чехлами. «Отец мне рассказывал, что мать однажды пригласила сюда на бал 700 человек. Оркестр играл вальсы, 25 вальсов подряд. Ничего себе, правда?» Он погасил свет, они прошли вглубь дома. Бойлен приоткрыл дверь в громадную комнату с множеством книг. Здесь пахло кожей и пылью. «Библиотека, Вольтер и так далее, Киплинг. А вот оружейная». Бойлен распахнул следующую дверь и включил свет. В застекленных витринах красного дерева стояли дробовики и охотничьи ружья. Стены увешаны трофеями, оленьи рога, чучело фазанов с длинными яркими хвостами, ружья поблескивали свежей смазкой, чистота необыкновенная, нигде ни пылинки. — Ты умеешь стрелять? — спросил Бойлен, усаживаясь верхом на кожаный стул в форме седла. — Нет. У Рудольфа чесались руки от желания потрогать эти изумительные ружья. — Если хочешь, я тебя научу. У меня где-то валяется старый учебный стенд для стрельбы по тарелкам. Сейчас, правда, здесь уже не на что охотиться. Разве на кроликов, да иногда попадается олень. Он обвел комнату взглядом. Подходящее место для самоубийства. Да, когда-то в этих владениях устраивали отличную охоту. Перепела, куропатки, олени. Но это было так давно. Я уж и не помню, когда последний раз выстрелил из ружья. Может, если буду учить тебя, и сам вспомню молодость. Это мужской спорт. Мужчина по природе своей охотник. Может быть, когда-нибудь в будущем тебе поможет репутация хорошего стрелка. В колледже я учился с парнем, который женился на одной из самых богатых наследниц в Северной Каролине. И только потому, что у него был меткий глаз и твердая рука, его звали Ривз. Из бедной семьи, но с прекрасными манерами, это и помогло. А тебе хотелось бы быть богатым?